Это если каюр из колхоза завернет на станцию. Но в такую погоду такая оказия практически исключалась. «Дело темное, ложись в дрейф», — пробормотал Мальчиков и пошел на судно. Иванов еще долго сидел в радиорубке. До смены вахты было много времени. И Слава Чиж, пользуясь свободным личным временем, в который раз решил его посвятить ревизии собственного гардероба. Дело в том, что накануне он получил очередную небольшую посылку с материка. Ее, как мы помним, вместе с остальной почтой доставил Иванов из полуострова. И в посылке был докроновый костюм, неизвестно для чего нужный тут, на краю света, в пургу, при северо-восточном ветре в 10 баллов, температуре воздуха минус 17, влажность нормальная. Это была его страсть. О ней говорил еще Алекс на полярной пятиминутке. Страсть к гардеробу Алекс считал отрицательной. Слава с этим был в корне не согласен. А Иванову было все равно, лишь бы работа шла нормально. И еще у Чижа был галстук из нерпичьей кожи производства Провиденского промкомбината «Магадан Местпром». Изобрел галстук, приехавший по договору хозяйственник, увидавший однажды, сколько обрезков шкуры выбрасывается в отходы. И какого шкурья, вожделенной нерпы! Естественно, никто из северян такой галстук не носил. Он как бы специально был изготовлен для приезжих или на экспорт, для материка. Все командированные надевали галстук как свидетельство своего пребывания на севере, как орден за полярные заслуги. И пижонов было видно издалека. Слава ничего этого не знал. Он вертелся перед зеркалом. Если какое-то представление о гармонии можно получить из русской поговорки «о корове и седле», то в данной ситуации поговорка была как нельзя кстати. Галстук не шел к костюму, а Слава и к костюму, и к галстуку. «Иди-ка ты ужинать, кокетка!» — посоветовала Анастасия. Она направлялась на кухню. «А, к ужину!» — Слава заметил в ее руках бутылку спирта. «Ишь, чего захотел? Забудь!» Днем эту бутылку принес капитан Мальчиков, последнюю из своих запасов. «Вот!» — протянул он ее Анастасии. «Это как его? От всего помогает. Деду, значит!» Анастасия пошла приготовлять микстуру. По неизвестно кем заведенной веселой полярной традиции спирт надо разбавлять так, чтобы количество градусов соответствовало градусам широты, на которой находится полярная станция. И вот теперь вся сложность приготовления коктейля заключалась в том, чтобы он был слабее 70 градусов, но крепче 65. И добавить чеснока с перцем по совету Иванова. Вот тогда хворь навсегда покинет занемогшее тело Пакина. Чиж наконец-то оставил в покое большое коридорное зеркало и пошел в свою комнату переодеваться. Одна из стен комнаты была оклеена вырезками из журналов мод, портретами кинодив, фотографиями красоток со всего земного шара. Всех девиц тащил на эту стену Слава Чиж, демонстрируя свое эстетическое кредо. Вот почему, когда приезжало начальство или гости с базы, гидрографические суда –